Глава 30. Дверцы распахнули снаружи. Адлар вышел первым и, подхватив меня за талию, без видимых усилий приподнял и поставил уже на землю. Ноги. Они начали отекать, или это со страху так показалось? Тогда почему колени подкашиваются? Надо потерпеть совсем немного. Это как на приеме у стоматолога. Я уговаривала себя, попутно разглядывая королевский дворец. Нет, он монументальный, масштабный и все такое, но дух не захватывало от лепнины и башенок на крыше. Взгляд то и дело выхватывал потемневшие пятна и заметные сколы на стенах. Все это вместе создавало впечатление, что дворец неплохо было бы подправить. Затертые до черноты перила помыть, увядшие растения на входе заменить. В общем, если сравнивать королевский дворец с домом Адлара, то последний производил более выигрышное впечатление. Отец Адлара направился вверх по лестнице, а нас, пока я разглядывала дворец, обступили дознаватели. «Надо взять рюкзаки и сумки», — напомнила я, а Волда лишь отмахнулся. «На это есть слуги». И мы дружную толпою пошли к лестнице. Внутри дворец производил еще более удручающее впечатление. Ковровые дорожки местами вышерканы, а местами прожжены. Позолота померкла. Лучше уж ее закрасить. Неужели сами хозяева этого не видят? Да уберите вы эти дорожки, и вид изменится в лучшую сторону. Я даже расстроилась. Рассчитывала увидеть немыслимую роскошь, а в глаза бросались лишь ее остатки. Как тут не поверить баронам, что их семьи богаче королевской? Мы проходили длинными коридорами и очень медленно преодолевали лестницы. На руках меня носить неприлично. Сама я дороги не видела из-за пышной юбки. Приходилось вначале считать ступени, а потом на счет я и поднималась, опираясь на руку то Волда, то Адлара. Навстречу то и дело попадались мужчины разной степени задумчивости, но едва они встречались взглядами с баронами, как менялись в лице. Кто-то демонстративно отводил глаза и торопился пройти мимо, не поздоровавшись. Другие все же делали легкие кивки, но в целом старались держаться от нас подальше. Да еще и присутствие дознавателей за нашими спинами давало полет фантазиям. Бароны скрипели зубами и шипели не хуже змей. «Ты видел? Барон Жали демонстративно отвернулся!» — процедил Волда. «А раньше только и делал, что искал знакомства и моей компании!» — зло сплюнул на пол Адлар. К моменту, как мы дошли до зала, в котором предстояло ожидать аудиенции, бароны накалились до предела. А там ждало новое испытание. При виде нас присутствующие принялись презрительно фыркать и пересаживаться подальше, освобождая нам угол. Но самое позорное, что отец Адлара присоединился к этим надутым индюкам. Он как бы провел черту между собой и сыном. Противно было стать свидетелем такой сцены, а о том, что творилось в душе у Адлара, я и не представляла. Я с радостью устремилась к освободившемуся месту и с облегчением выдохнула, опустившись на обшарпанный диванчик. Интересно, а если незаметно стянуть туфли? Ног под платьем все равно не видно, а продолжать пытку с каждой минутой становилось все мучительнее. Боль злила и отвлекала от мыслей, а ведь впереди мне предстояло самое сложное в жизни выступление. А куда деть туфли? Мой взгляд упал на мешки с рюкзаками. А что, если их засунуть туда? А потом возьму этот рюкзак себе. Ну зачем его величеству все рюкзаки разом? Надеть его на плечи храмовнику и порядок? «Отец Бенедикт», — прошептала я, — «дотянитесь до рюкзака побольше, мне надо». «Тебе зачем?» — Адлар передал требуемое, но глядел вопросительно. «Туфли жмут, не могу больше. Тихонько сниму и спрячу». «Да ты в своем ли уме? На прием босиком идти?» — зашипел он на меня. «Да лучше босиком, чем ползком». Под платьем я уже стянула ненавистную обувку и расцвела в улыбке. Затем нагнулась и сложила все в рюкзак. «Да, на глазах у всех. А что делать?» «Передай отцу Бенедикту, пусть из рук не выпускает». «Хорошо-то как». Я вытянула ноги и несколько раз согнула-разогнула пальчики. «Свобода». Правда, я сразу почувствовала, что платье чересчур сильно затянуто, да и волосы не мешало бы ослабить. Ох, скорее бы уже нас приняли, пока я не разделась. «Господа!» Как из-под земли перед нами возник мужчина в темном камзоле с цепким взглядом. Он прошелся по всем взглядам и вернулся к баронам. «Назовите цель своего появления здесь!» И тут три пары глаз уставились на меня. «Зачем так-то? Сами и говорите!» Пауза затягивалась. И Адлар придал мне уверенности легким толчком в бок. «Мы с господами придумали изобретения, которые будут пригодны всем жителям королевства и придутся по вкусу даже его величеству». Кланяться сидя было неудобно, поэтому я встала и после короткой речи присела в реверансе. «Покажите», — требовательно сказал незнакомый господин. Я перевела взгляд на своих и получила от них уверенные кивки. Переступая короткими шагами, чтобы скрыть свою босоту, я подошла к мешкам с рюкзаками и сумочками. Затем провела короткий инструктаж и затихла в ожидании дальнейших распоряжений. Господин кивнул одному из слуг, тот подошел и забрал наше изобретение. Но господин не уходил. Он внимательно смотрел на рюкзак в руках отца Бенедикта. «Дайте мне!» «Это личные вещи!» Я кинулась на защиту своих туфель. «Во дворце все принадлежит Его Величеству. Дайте мне!» Он протянул руку к рюкзаку, и храмовник, бросив на меня беспомощный взгляд, отдал ему рюкзак. «Ждите здесь!» С этими словами похититель моих туфель скрылся за двойными дверями. «Что это было?» «Секретарь Его Величества», — вздохнул Адлар. Сам он, кажется, обмер, когда этот секретарь к нам обратился. «Он мои туфли унес», — тихо сказала я. Адлар только закатил глаза, ничего не ответив. И вновь потянулось время ожидания. «Сколько мы уже здесь?» Люди заходили и выходили. Причем порядок был такой. К каждому подходит слуга и, наклонившись, что-то говорит. После чего посетитель поднимается и проходит в двойные двери. А наша очередь когда подойдет? Наконец к нам вышел тот же секретарь. «Ваши изобретения пришлись по вкусу, Его Величеству!» Он окинул всех взглядом и усмехнулся одними глазами, глядя на меня. «Вы можете возвращаться», — кивнул он баронам. «Куда?» — непонимающе спросил Волда. «Мы тоже ничего не поняли». «Откуда приехали?» Секретарь не скрывал сарказма в голосе. «Ваши подарки приняты. В личном приеме вам отказано».